Работа, которую вы так хотели получить, может оказаться весьма опасной. Лучше вам узнать об этом сейчас. Мне тоже случалось получать угрозы. Прошлым летом в Доттоне, Алабама, мы защищали двух чернокожих подростков, изнасиловавших и задушивших 80-летнюю женщину. Никто из адвокатов штата не захотел заниматься этим делом, поэтому они обратились в Лигу защиты. Мы галопом примчались в город, и, встречая нас на улицах, местные жители готовы были линчевать и нас тоже. Никогда в жизни я не испытывала еще такой к себе ненависти. Пришлось жить в мотеле в соседнем городке. Все было нормально до того вечера, когда ко мне подошли двое мужчин в баре и попытались насильно увезти куда-то. Что же произошло? В сумочке у меня был короткоствольный револьвер 38-го калибра, и мне удалось убедить их, что я умею пользоваться оружием. Револьвер 38-го калибра? Отец подарил мне его, когда мне исполнилось 15. У меня и лицензия имеется. Он отчаянный человек, ваш отец. В него стреляли несколько раз. Он очень любит спорные дела, о таких часто пишут в газетах. Публика в зале требует, чтобы обвиняемого повесили как можно быстрее и без всякого суда или адвоката. Такие дела его конек. У него собственный телохранитель. Ну еще бы. У меня тоже есть, по имени Несбит. Из своей пушки не попадет даже в стену амбара. Его только вчера ко мне прикрепили. Принесли еду. Элен осторожно убрала с фирменного бутерброда Клода колечки лука и кетчуп и предложила Джейку поделиться с ним жареными овощами. Разрезав чизбургер на две половины, она, как птичка, начала отщипывать крошечные кусочки и класть их себе в рот. Пропитывавший ломти хлеба горячий жир капал на тарелку. После каждого кусочка Лен приходилось вытирать рот. Лицо ее было освещено приветливой мягкой улыбкой, скрывавшей, и Джейк знал это, решительный и твердый характер, чья обладательница была в состоянии столь откровенно говорить о своих связях с Национальной ассоциацией юристов, посылать к чертям лифчики и демонстрировать свое неженское умение постоять за себя. Ни малейших признаков косметики. Да она была Элен и не нужна. Красавицей ее не назовешь, кокетливой тем более, все говорило о том, что мысли Элен были очень далеко от таких мелочей. Кожа ее была белой и очень нежной, как у всех рыжих, на чуть вздернутом носике 7 или 8 веснушек. Когда девушка улыбалась, показывая великолепные зубы, на ее щеках появлялись симпатичные милые ямочки. Улыбка ее вызывала у собеседника доверие, но в то же время в ней прятался какой-то таинственный вызов. Зеленые с металлическим отливом глаза изучали с трудом укрощаемую энергию. Когда Элен говорила, то взгляд ее становился неподвижным. Она даже переставала мигать. Интеллигентное лицо и привлекательное до невозможности. Расправляясь со своим бургером, Джейк чувствовал, как его желудок наполняется добротной тяжелой пищей, и первый раз за сегодняшний день в голове промелькнула мысль о том, что, возможно, он и выживет. «А если серьезно, почему вы выбрали Оллемис?» — спросил он. «Это солидная юридическая школа». «Это и моя школа. Но, как правило, к нам редко приезжают молодые дарования с северо-востока. Наоборот, мы сами шлем туда наших детей». «Как же прославленная лига лавровой ветви!» Мой отец презирает каждого юриста, который получил свой диплом в школах этой лиги. У него не было ничего за душой, и чтобы закончить образование, ему приходилось по ночам заниматься самой черной работой. Всю свою жизнь он вынужден был сносить насмешки, набитых деньгами, вроде бы образованных, а на самом деле абсолютно некомпетентных коллег. Зато теперь он смеется над ними. Он сказал мне, что я могу поступать в любой юридический колледж страны, но если я выберу какую-нибудь школу лиги, он откажется платить за обучение. Ну, а потом мать. Я росла в окружении волшебных сказок о жизни на вашем дальнем юге. Вот мне и захотелось самой все увидеть. К тому же Южные Штаты упорно настаивают на широком применении смертной казни, так что, я думаю, работы мне здесь хватит. Почему вы так настроены против смертной казни? А вы нет? Нет, наоборот, я за. Ну, просто неслыханно. И это говорит адвокат, работающий по уголовным делам. И я бы с радостью восстановил старую традицию, когда преступника принародно вешали на площади перед зданием суда. Нет, скажите мне, что вы пошутили. Я очень на это надеюсь. Скажите же. Я не шучу. Она перестала есть. Улыбка сошла с ее лица, глаза засверкали гневом, высматривая в лице Джейка малейшие проявления слабости. Так вы говорите серьезно? Абсолютно. Проблема вся в том, что мы недостаточно решительно ее применяем. Вы мистеру Хейли это говорили? Мистер Хейли не заслуживает смертной казни. Другое дело те двое, что надругались над его дочерью. Понятно. Только как вы определяете, кто заслуживает смерти, а кто нет? Это совсем не трудно. Вы смотрите на преступника и на содеянное им. Если торговец наркотиками стреляет в офицера полиции и убивает его, он идет в газовую камеру. Если это подонок, который насилует трехлетнюю девочку, а потом топит ее, опуская ее голову в лужу с грязной водой, а в довершение всего сбрасывает ее тело с моста, тогда вы смело забираете его жизнь и, слава Богу. Если сбежавший из тюрьмы заключенный врывается в ночи на ферму и перед тем, как сжечь ее вместе с пожилой супружеской парой, издевается и глумится над стариками, вы усаживаете его на стул, пристегиваете ремнями его руки и ноги, опутываете проводами, молитесь за его душу и включаете рубильник. А если перед вами двое накачавшихся наркотиками ублюдков, которые по очереди насиловали 10-летнего ребенка, били его ногами, обутыми в ковбойские сапоги, так что в нескольких местах сломали малышке челюсть, вы со спокойной душой, радуясь и ликуя, вознося хвалу небу, захлопываете за ними дверь газовой камеры и, глядя в стеклянное окошко, наблюдаете за их последними корчами. Это очень просто. Это варварство. Варварство — это их преступление. Смерть слишком милостивое для них наказание. Слишком мягкое. А если мистера Хейли признают виновным и осудят на смерть? Если это произойдет, то последующие 10 лет я проведу в яростной борьбе за то, чтобы, используя все законные способы, спасти ему жизнь. И когда его все-таки посадят на электрический стул, я уверен, что мы вместе с вами выйдем под стены тюрьмы, а к нам еще присоединятся священники и сотни других людей, у которых живые человеческие души. И мы будем петь гимны, держать в руках зажженные свечи и молиться за него. А потом я встану у его могилы, вырытой подле его церкви, рядом с его вдовой и его детьми, и скажу себе, что лучше бы мне было никогда в жизни не встречать его. Вам приходилось когда-нибудь присутствовать при исполнении приговора? Не припомню такого. Я видела это дважды. Вам хватило бы и раза, чтобы изменить свое мнение. Возможно, но я этого не увижу. Это жуткое зрелище. А семьи жертв преступника тоже присутствовали? Да, в обоих случаях. А они испытывали ужас? А они изменяли свое мнение? Нет. Они благодарили Бога, что их кошмары закончились. Вы меня удивляете. А я вечно не понимаю таких, как вы. Почему вы с таким рвением защищаете тех, кто своими руками сделал все, чтобы заслужить себе смерть, положенную к тому же и по закону? По какому закону? В Массачусетсе такого закона нет. Бросьте. Вы были единственным штатом, принявшим такую поправку под нажимом МакГоверна в 72-м. А все прежние годы ваши жители шли нога в ногу со всей страной.